Глава 562. Когда вампиры исчезли в пещере, снаружи снова стало тихо. Адепт Фюгин приземлился. Появление дракона рожденного второго класса явно встревожило его. Он не мог оторвать взгляда от черной пещеры и погрузился в глубокие размышления. «Сэр, гриму помогает дракон рожденный, но он всего лишь второго класса. У них нет шансов на победу против лорда Хинса. О чем вам беспокоиться?» Ам собрал все свое мужество, чтобы сказать несколько слов утешения. «Да что ты знаешь?» На морщинистом старом лице Фюгина появилось хмурое выражение. «Зачем бы гриму понадобилось выходить, если у него не было никаких шансов на победу? Ему нечего было терять, если бы он просто спрятался в башне и проигнорировал провокации врага. Он выбрал бой, а это значит, я чувствую, что за этим стоит заговор, вы хотите сказать?» Адепт там широко раскрыл глаза, не веря своим ушам. Он прожил в огненном троне несколько десятилетий. В конце концов, это была всего лишь башня адепта Элементия. Она не была бы так популярна, если бы не ее расположение рядом с черным лесом, что давал ее богатые магические ресурсы. Как один из учеников грима, Ам был очень хорошо знаком с этой башней. Он исследовал все магические объекты, кроме запретных зон, и не нашел ничего необычного. Некоторое время назад ходили слухи, что его учитель организовал вторжение на другую плоскость. У него не было конкретной информации, так как его не привлекали в это дело. Тем не менее, некоторые из основных адептов башни пропали. Мирил, Сабрина, Биллис, Эндер. Эти люди давно не появлялись. Грим и Мэри, напротив, появились через 2 месяца после исчезновения. Ам не заметил никаких отклонений от нормы в их поведении. Единственным событием, заслуживающим внимания, был инцидент, произошедший в комнате запечатывания 1,5 месяца назад. Всем адептам временно запретили пользоваться ею. Это событие не привлекло особого внимания со стороны оставшихся адептов, так как помещение для запечатывания было очень маленьким. Даже Ам мог бы не заметить этой детали, если бы не был осторожным человеком. Теперь казалось, что инцидент с запечатанной комнатой был только фасадом. Дракон рожденный, неужели грим ворвался в королевство драконов? Тело Ама дрогнуло, но он быстро вышел из оцепенения и понял, что это не он плохо стоит на ногах. Дрожала сама земля, некогда ровная земля внезапно начала вздыматься, как будто под ними прорыл туннель земляной дракон. Земля раскололась, из мелких трещин вырвался столб пыли высотой в 100 метров, мгновенно поглотив рынок и лагерь вокруг огненной пещеры. Ам смутно слышал рев дракона. Должно быть, он наслышался. Рядом с огненным троном драконы не водились. Когда Ам с сомнением огляделся, глаза адепта Фюгина расширились, будто он увидел привидение. Извержение из-под земли не было заклинанием. Это. У входа в пещеру раздался еще один оглушительный треск. В стороны разлетелись тонны магматических камней, бесконечная грязь и песок. 2 твари совершенно разных размеров взмыли в небо. Серое облако пыли не могло скрыть багровых отметин от маркиза Хинса, активировавшего свои адские кровавые когти. Плотная энергия крови была достаточным доказательством того, что Хинс сражался изо всех сил. Тем не менее, когти Хинса не могли пробиться сквозь чешую синего дракона. Страшная молния на поверхности тела его противника просто рассеивала коррозию от крови. Хинс отчаянно уклонялся от укусов, атак крыльями, хвостовых ударов и дыхания дракона. Аура мощи дракона ударила Хинсу прямо в лицо. Он на мгновение застыл, и его тут же поглотил сокрушительный поток молний. 1/2 секунды спустя Хинс издал трагический вопль. Он вытащил свое обугленное тело из молнии и убежал. Он боялся задержаться даже на 1/2 секунды. Противник Хинса поднял голову и издал еще один громкий рев в том направлении, куда тот бежал. Только тогда он удовлетворенно взмахнул своими большими драконьими крыльями и закружил по небу. Драконьи рога, сверкающие клыки, четко очерченное тело, мощные когти, пара драконьих крыльев и 8-метровый хвост с шипами. Гордый громовой дракон 3-го класса, Армс, гордо летал среди голубого неба и белых облаков, показывая этому таинственному миру свое устрашающее и величественное тело. Сделав 3 круга в небе и развеяв свое плохое настроение, Армс заметил 2 адептов внизу. Они подняли головы и разинули рты. «Хаэм, почему здесь до сих пор эти 2 насекомых?» Оба адепта хотели что-то сказать, но Армсу было все равно. Он ненавидел адептов. В следующую секунду ужасная гроза поглотила 2 людей и отбросила их на 2 километра. «Хаэм, я не могу убить вас, но хорошенько приложить все же могу». Армс грациозно приземлился на землю. Битва под землей была короткой, Но огненная пещера была полностью разрушена, а земля была испещрена. Жар из-под земли поднимался в виде пара, смешиваясь с пылью в воздухе и затрудняя дыхание. Дыра, образовавшаяся в результате драки между вампиром и драконом, была покрыта камнями и грязью. Если он хочет вернуться под землю, ему придется копать или ждать огненного адепта. Этот злой адепт заставил его отрезать путь отступления другим вампирам, не считая того, что он прогнал их лидера. Иметь великого громового дракона третьего класса в качестве скромного помощника – это было оскорбление. Тем не менее, у него не было выбора, кроме как терпеть ради камня обета дракона. Армс просканировал аномалии в радиусе 5 километров. Внезапно он выпрямился. Его янтарные глаза уставились на груду камней в 1000 метров от него. Он вознесся к небесам и нырнул вниз. Раздался приглушенный гул. Груда обломков превратилась в пыль под когтями дракона. Вампир, который только что вырыл себе путь из земли, превратился в мясную пасту. Ой, слишком много силы. Армс был шокирован. Он вспомнил, что огненный адепт хотел взять их живыми. Дракон поднял когти и лизнул прилипшие к ним куски мяса. Слабо. Должно быть, вампир первого класса. Армс облегченно вздохнул и вернулся на прежнее место, продолжая наблюдать, куда могли сбежать вампиры с громовым драконом третьего класса, запечатавшим их единственный выход. Вторгшиеся вампиры были основными членами семьи Вик. Все они были сильны и обладали огромным опытом и отменными боевыми техниками. Поэтому Грим не посылал своих подчиненных разбираться с ними. Вместо этого он объединился с драконорожденным Закой и искал вампиров в магматических туннелях пещеры. В конце концов, это был огненный трон. Он послал орду магических огненных глаз, находя убегающих вампиров. Они поймали 2 вампира первого класса, избили их и связали антимагическими цепями. Позже Гриму удалось загнать свою самую важную цель, вампира второго класса Лестера, в туннель всего в 10 метрах от поверхности. После кровавой битвы нога Лестера была проткнута электрическим копьем Зака. Его волосы закрутились от шока. Грим воспользовался воротами, чтобы вернуть Армса в башню, и отключил все связи с поверхностью. Глава 563. Огненный трон, драконы, вампиры. Слова, которые обычно не имели ничего общего друг с другом, мгновенно стали самыми горячими в регионе, немедленно привлекая внимание бесчисленного количества людей. Глава вампирской семьи к юго-западу от Джентарим, Хейнс Вик третьего класса повел свою семью во вторжение против огненного трона Грима. Ассоциация Джентарим согласилась на это из-за инцидента в поместье Роуз и молчаливого согласия лидеров Саруба. Группу возглавлял вампир третьего класса, еще 2 вампира второго класса и десятки вампиров первого класса. Силы этого уровня было достаточно, чтобы уничтожить небольшой клан. Это была мощная армия, которую нельзя было недооценивать. И все же эта армия разбила свои головы о башню адепта менее известного адепта второго класса. Могучий дракон, рожденный второго класса, и ужасающий громовой дракон третьего класса. Эти совершенно неожиданные существа появились в башне этого адепта. Психологическое воздействие было огромным. В частности, все оставшиеся адепты, которые сразу объявили о своем уходе с огненного трона до начала битвы, позеленели от сожаления. Имя пламенного демона было широко распространено в прошлом, но это была временная слава. Десятилетия молчания, когда Грим прятался в огненном троне, заставили титул пламенного демона исчезнуть. С этой клановой войной и безумным побегом вампира третьего класса титул пламенного демона снова распространился. Грим стал влиятельной фигурой. Поскольку большое количество бывших членов башни сбежало с места происшествия, процессы и исход битвы между Гримом и вампирами передавались по всей области Джентарим. С тех пор, как Саруба объявили, что Грим больше не является частью их клана, в центре континента рождался новый клан адептов. Орды странствующих адептов придут на зов Грима, если он будет готов выступить в момент могущества и славы, чтобы набрать последователей. В конце концов, ресурсы и выгоды, которые можно получить, следуя за быстро растущим адептом, были огромны. Однако больше всего кланы адептов волновало появление дракона. Как Грим, простой адепт второго класса, сумел вызвать громового дракона третьего класса, чтобы тот выполнил его приказ. Это событие полностью разрушило их прежнее понимание драконов. Конечно, среди адептов распространился небольшой слух. Грим, скорее всего, обнаружил маленькую плоскость драконов. Этот слух казался необоснованным и смешным по сравнению с другими. Неожиданно большинство адептов одобрили именно его. Это была единственная разумная реальность, которая могла развеять их сомнения. Огненный трон, пламенный демон, грим, дракон – эти слова слились воедино и стали самой горячей темой Жинтарим. Обычные дворяне и богатые купцы превращали их в темы для разговоров для чаепития. Однако для адептов, которые обладали силой и знаниями, инцидент сочился большим количеством интересной информации. Драконы в мире адептов вымерли более 10 тысяч лет назад. Крупные кланы и организации держали у себя мировые координаты некоторых плоскостей драконов, но они предпочитали держать такое богатство при себе. Многие адепты, у которых не было сильных магических питомцев, были заинтригованы. Могущественные адепты обратили свои взоры на черный лес. Тем не менее, битва ранее уничтожила все пути, ведущие к огненному трону. У адептов не было выбора, кроме как подавить свои нетерпеливые эмоции и молча ждать момента, когда снова покажется грим. Они бросят ему горы ресурсов. Они не верили, что он сможет остаться равнодушным. Многие не возражали бы использовать свои сотни лет сбережений, если бы была возможность получить дракона. Сила. В мире адептов сила решала все. Могучий дракон, несомненно, был бы частью силы адепта. Огненный трон. В самой башне было очень оживленно, даже несмотря на то, что они игнорировали шум снаружи. Те, кто сумел собрать волю в кулак, чтобы остаться в башне и встретить вызов судьбы вместе с гримом, станут будущей основой фракции грима. Гаргамель после битвы сделал расчеты. После боя в башне осталось не более 54 человек, из них 5 адептов, 29 учеников и 20 слуг. Однако больше всего грима волновали не адепты и не ученики, а медуза Дана, которую он завербовал в Черном лесу. Дана без колебаний повела своих подчиненных змей на укрепление огненного трона, когда услышала о нападении на башню. Более того, она ничего не знала о существовании дракона рожденных и громового дракона. С другой стороны, две другие подчиненные силы огненного трона, семья Мантикор и племя адских гончих, не спешили и вели себя сомнительно. К счастью, лидер Мантикор выполнил свой долг в битве. Он значительно задержал вампиров первого класса, и поэтому грим считал его героем, который способствовал успеху битвы. Трехголовая адская гончая Унгуджа оказался гораздо более нерешительным. Он получил приказ перед битвой, но еле-еле добрался до башни, когда битва была в самом разгаре. И только когда ветер переменился в пользу грима, Унгуджа поспешно выскочил на поле боя. Конечно, грим видел все это. Грим ничего не сказал, но он уже приговорил Унгуджу к смерти. В следующий раз, когда представится возможность, рискованная и самоубийственная работа разведчика и тому подобное ляжет на плечи Унгуджи. После победоносной битвы в башне стало тише, но она была наполнена торжествующей атмосферой. Гаргамель взмахнул руками, двери склада распахнулись. Вина и деликатесы использовались для вознаграждения будущих членов клана, которые решительно встали на их сторону. Гаргамель был полностью предан гриму. Он думал, что жизни всех внутри огненного трона предрешены и уже приготовился к смерти своего тела и к уничтожению своей души. И все же, кто ожидал, что его фантастический мастер грим убедит дракона рожденных и громового дракона? Вампир третьего класса не смог бы победить громового дракона третьего класса, каким бы сильным он ни был. Расправиться с несколькими адептами его класса не составляло проблемы для дракона с его знаменитой индивидуальной силой. На самом деле, более могущественные драконы могли бросать вызов людям более высокого класса. Сегодняшний кризис помог огненному трону избавиться от шпиона в их рядах. Это было полезно для развития фракции грима. Награды, естественно, полагались после победы. Во время банкета грим лично заявил, что он сформирует новый клан адептов и что все присутствующие будут основными членами этого клана, включая Медузу Дану и лидера Мантикор. Они отбросят сущность магических зверей и станут официальными членами клана адептов. Если ассоциация Жинтарим признает этот клан адептов, им будет предоставлен статус адептов. Грим объявил название нового клана «Багряный». Грим был огненным адептом и превосходно владел огненными заклинаниями. «Багряный» – подходящее имя. Таким образом, имя грима будет обновлено до грима Багряного, и он станет могущественным алым адептом. Тайная комната на пятом этаже. Грим устроил все для таинственного ритуала. Пока счастливые адепты и ученики праздновали на втором этаже, грим привел сюда Мэри и Лестера. Внутри их ждали Алиса и ее фея Хелен, специально телепортировавшаяся из башни судьбы. «Это опять ты, похититель сердец. Неужели ты не можешь довольствоваться Алисой? Подумать только, ты соблазнила и вампиршу. Разве ты не знаешь, что все вампиры извращенцы. Увидев Ггрима, Хелен немедленно подлетела к нему. Она уперла руки в бока, ткнула пальцем в нос Грима и начала отчитывать его. Это внезапное обвинение застало Грима врасплох. Сейчас он баюкал в одной руке потерявшую сознание Мэри, а в другой тащил связанного Лестера. Он несколько раз открывал рот и не знал, как защититься от праведной феи. Хелен, не выставляя на показ свои неразумные теории, Алиса шагнула вперед и взяла Мэр. Что случилось? Полмесяца назад она выпила слишком много крови громового дракона. С тех пор она так и спит. Я не могу ее разбудить, в ее теле течет кровь вампиров. Нужны магические средства, уникальные для вампиров. К счастью, я захватила с собой кровавый гроб. В противном случае большая часть силы просто рассеется. Для нее это было бы большой потерей. На людях Алиса казалась такой же властной, как и до того, как стала ведьмой судьбы. Однако ее поведение с близкими было более мягким и вдумчивым, чем раньше. Кровавые гробы помогали вампирам сконцентрироваться и очистить свою родословную. Единственным недостатком была высокая цена, что делало их привилегией только для высококлассных вампиров. Глава 564. Мэри нельзя было считать чистокровным вампиром. Она не была создана подчинением высшего вампира. Вместо этого она родилась в биологической лаборатории адепта. Она более выраженно страдала от ограничений родословных оков по сравнению с настоящими вампирами. При обычных обстоятельствах ее продвижение во второй класс должно было произойти задолго до Грима, учитывая ее бешеную резню на рыцарской плоскости. Именно существование оков родословной оставляло ее силу неподвижной. На этот раз им удалось захватить источник ее крови, Лестера. Как только она завершит эту церемонию переливания крови и очищения, оковы будут сняты. Первоначально Грим намеревался лично провести церемонию переливания крови и стать свидетелем ее возрождения без ограничений родословной. Однако Алиса была гораздо лучшим выбором по сравнению с ним, когда дело доходило до опыта или квалификации. Грим отступил в угол тайной комнаты и молча наблюдал, как фея махает волшебной палочкой. Когда с Мэри сняли доспехи и опустили ее обнаженное тело в полупрозрачный гроб, в комнате засиял свет. Гроб был вырезан из массивного куска изумрудного хрусталя. Он обладал непревзойденной красотой. Лестер, с другой стороны, был размещен над крышкой гроба. Четыре медных драконьих головы с каждого угла гроба тянулись вверх и глубоко впивались в тело вампира. По полым трубам внутри драконьих голов текла кровь и медленно заполняла гроб под ним. Уровень крови в гробу поднимался. Она текла по рукам, животу, груди и лицу Мэри. Вскоре мирно спящая Мария полностью погрузилась в кровь. Алиса распустила волосы и босиком начала танцевать странный и зловещий танец вокруг гроба со странной лампой в руке. Это, почему это так отличается от церемонии переливания крови, про которую он читал в книгах. Грим держал свои сомнения при себе, широко раскрыв глаза и наслаждаясь совершенно другой стороной Алисы. Конечно, он не забыл включить функцию запоминания сцен на чипе, чтобы иметь возможность ссылаться на это в будущем. Однако, как только церемония началась, маленькая фея Хелен снова бросилась ему в лицо, уперев руки в бока. «Эй, бесстыдник, ты почему еще здесь?» Фея, казалось, была в плохом настроении постоянно. «Хочешь смотреть, как танцуют две голые девушки? Быстро уходи и не мешай церемонии молитвы кровавой луне». Церемония молитвы кровавой луне, разве это не церемония переливания крови? Существуют ли кровавые луны? Грим много чего не понимал. Хм, если бы это была обычная церемония переливания крови, даже такой идиот, как ты, смог бы ее провести. Зачем тогда Алисе телепортироваться сюда? Это церемония продвижения, которую Алиса специально подготовила для этой женщины-вампира. Она, ведьма судьбы. Если она говорит, что сейчас кровавая луна, значит, сейчас кровавая луна. Что в этом странного? Когда разговор дошел до этого места, Хелен, казалось, что-то задело. Фея все еще ругала Грима, но в ее хорошеньких маленьких глазках стояли слезы. Грим помрачнел и тихо вышел из комнаты. Он уже слышал об этой церемонии. Это была грандиозная церемония, обычно проводимая только для высококлассных темных существ, когда они продвигались. Темные существа, которые успешно прошли эту церемонию, могли получить специальные навыки в дополнение к очищению своей родословной и продвижению. Выслеживание под луной, посланник лунной тени, клинок теней, иллюзорные крылья луны, восстановление лунным светом. Это были способности, которые получали через церемонию молитвы кровавой луне. Они не были особо мощными, но это практические способности, которые можно использовать в любой боевой ситуации. Не имело значения, была ли эта способность оставаться невидимым в ночи, критический урон посланника лунной тени, теневой клинок, высокоскоростной побег, обеспечиваемый иллюзорными крыльями, или даже исцеление лунного света. Любое из этих умений значительно увеличит боевое мастерство Мэри. Однако все это дорого обошлось. Помимо огромного количества редких ресурсов, церемония помещала значительную нагрузку на хозяина. В мире адептов не было кровавой луны. Алисе нужно было исчерпать свои силы судьбы, чтобы сделать пророчество реальностью. Как ведьма судьбы, Алиса могла позволить себе заплатить только силой судьбы, которую она собрала за такое длительное время, и своей жизненной силой. Цена действительно была огромной. Пока Грим с тревогой ждал снаружи, он вдруг остановился и поднял голову. Он бросил взгляд сквозь толстые стены башни и 200-метровый слой земли на далекое небо. Сейчас должна быть глубокая ночь. Тонкий слой кровавого тумана окутал половину горизонта, делая серебристо-белый лунный свет зловещим малиновым. Горы были цвета крови, как и земля, деревья и даже гигантская луна в небе. Весь мир превратился в кровавое пятно. Этот уникальный пейзаж существовал только в пределах 5 километров от огненного трона. Пока люди в башне праздновали, только Ева, Дана и несколько темных существ смутно ощущали в воздухе нечто странное. Казалось, что их тела стали легче, поток энергии внутри них стал плавным, а воздух наполнился неописуемым ароматом крови. Кроме немногих, кто-то еще в комнате на 3-м этаже башни почувствовал перемену в обстановке. Симпатичная девушка с большим трудом взобралась по узкому каменному окну. Она отдаленно ощущала сияние луны, даже сквозь слои земли. Все сияние кровавой луны направлялось странной силой на определенный этаж башни. Похоже, там проходила какая-то особая церемония. На вид девочке было года 3-4, но ум и сообразительность превосходили ее возраст. Девочка склонила голову на бок, ощутив чистую манящую энергию. Наконец, девушка больше не могла подавлять желание и махнула рукой. В следующее мгновение энергия кровавой луны, которая непрерывно вливалась в верхний этаж башни, внезапно разделилась на меньший поток. Этот меньший поток направлял энергию к девочке. Она радостно подпрыгнула. У старшей сестры этажом выше хорошее телосложение. Уверена, она не будет возражать, если я возьму немного. А если и будет, то у меня еще есть глупый-глупый папа и глупая-глупая мама. Уверена, ничего плохого не случится. Трудно было понять, что она задумала, или просто разговаривала сама с собой, но после некоторого раздумья она сразу же начала поглощать энергию. Изменение в потоке кровавой луны не могло ускользнуть от внимания Грима и Алисы. Алиса отчетливо ощущала изменения, происходящие с энергией кровавой луны, которой она управляла. Алиса подняла голову и с сомнением посмотрела на горизонт, а затем на девочку. Немного подумав, Алиса решила не предпринимать никаких действий. Другим, кто почувствовал изменения, кроме Алисы, был Грим. Как владелец башни, он был наиболее чувствителен ко всем потокам энергии внутри нее. Грим сразу же обнаружил аномалию. Он пришел в ярость. Подумать только, кто-то осмелился вмешаться в магическую церемонию. Грим будет вне себя от ярости, если это прервет церемонию. Грим подавил эмоции и заставил свой дух следовать за потоком энергии. Он прошел сквозь стены башни, миновал магическую защиту и быстро прицелился в странную маленькую девочку. Кто она? Почему он не видел ее раньше? Вопрос только возник в голове Грима, когда он сразу же понял ситуацию благодаря напоминанию чипа. Это была комната Евы, Грим знал эту девочку, потому что именно он помог ей родиться. Однако девочке, которую родила Ева, должно быть всего 4-5 месяцев. Но это и было от 4 до 5 лет на вид. Если бы не поток души и информация ментального сознания, записанная чипом, Грим заподозрил бы, что девочку подменили. Больше всего его удивило, что девочка обладала духом псевдоадепта. И это всего через 4-5 месяцев после рождения. Хотя девочка была странной, она была дочерью Гаргамеля и Евы. Грим понимал это, и у него не было выбора, кроме как подавить свой гнев. Он использовал свою власть как владельца башни, чтобы отключить энергию кровавой луны, которую девочка перенаправила на себя. «Малышка, разве твои родители не говорили тебе, что брать чужие вещи плохо?» Холодное духовное давление Грима было спроецировано в душу девочки, это только предупреждение. «В следующий раз я тебя накажу». Духовное давление адепта второго класса, это не то, что выдержит 5-летняя девочка. Даже такая талантливая, как она, не могла противостоять этому. Девочка разрыдалась и упала на землю. Ева почувствовала, что в комнате неспокойно, и поспешила из банкетного зала на второй этаж. Войдя в комнату, она обняла ребенка. «Эмилия, что случилось? Кто тебя обидел?» Грим потерял дар речи, наблюдая за происходящим в комнате. Ева, не спуская глаз со своего ребенка, она прервала церемонию кровавой луны Мэри. «Похоже, церемония окончена. Мы поговорим об этом позже». Испуганная маленькая девочка Эмилия надулась и пробормотала себе под нос, лежа в объятиях матери. «Я взяла немножко, и все, жадина». Однако, когда Ева подняла девочку и посмотрела на нее, выражение ее лица изменилось на испуганное. Ева хотела было немного пожурить ее, но смогла только покачать головой, вздохнуть и начать утешать ребенка. Глава 565. Мэри продвинулась. Грим вернулся на банкет еще до его окончания и сообщил всем хорошие новости. Таким образом, и без того оживленный зал разразился еще большим торжеством. Недавно созданный восходящий клан теперь обладал двумя адептами второго класса, с одним драконорожденным и одним громовым драконом третьего класса. Что это значит для нового клана? Это значит, что багряный клан был на вершине многих мелких кланов в районе Жентарим. Фундаментальной мощи багряного клана было достаточно, чтобы догнать кланы среднего размера. Тем не менее, каждый из средних кланов пережил сотни лет беспорядка и рисковал уничтожением своей организации ради приобретения их нынешнего статуса. Но новый клан обладал властью, которая была почти как их собственная. Что они должны были чувствовать по этому поводу? Тем не менее, багровый клан Грима явно все еще уступал существующим кланам, когда дело доходило до накопления ресурсов. Большинство этих кланов уже укоренилось. Они владели землями предков и богатыми ресурсами. С другой стороны, у багрового клана Грима не было клановых активов. У них также не было обширных наследственных земель или природных ресурсов. Кроме самого огненного трона, у клана не было в других владений. Он походил на массивное дерево без корней, выглядел могучим и крепким, но не мог бы вынести катастрофы. Сли багряный клан хотел расширить свою территорию и накопить ресурсы, нужно было начать клановые войны. Сколько войн мог позволить себе клан с его нынешним богатством? И Гриму, как лидеру клана, все это нужно было решать. В будущем у учеников должны быть испытательные места, как и у адептов. Все это требовало поддержки обширных территорий. Магические эксперименты адептов и учеников требовали больших ресурсов на регулярной основе. Редкие ресурсы можно было купить извне, но они не могли зайти так далеко, чтобы купить большое количество. Таким образом, поиск подходящих мест для строительства ресурсных площадок и использование их для культивирования ресурсов и материалов было наиболее распространенной моделью развития обычного клана адептов. Грим чувствовал, как его сердце наполняется неподдельной радостью, видя раскрасневшиеся лица празднующих адептов и учеников. И все же на сердце у него вдруг стало гораздо тяжелее. Район Жентарим был огромным и владел богатыми ресурсами. Более того, существовали три главные силы адептов. Вот почему это был первый выбор для адептов, которые хотели основать свой собственный клан. Адептов, проходивших через Жентарим каждый год, было как рыбы в реке. В этой толпе не было недостатка ни в талантах, ни в изобретательности, а мелких кланов и организаций было так же много, как звезд на небе. Однако лишь немногие избранные могли по-настоящему укорениться в Жентарим и продолжать развиваться. Спустя десятки тысяч лет, у каждой горы и холма здесь был хозяин. На поверхности, казалось, что все это принадлежит определенным дворянам или купцам. Однако если распутать всех посредников, можно обнаружить, что настоящими владельцами является какой-то известный клан адептов. Прикосновение к любому клочку земли спровоцировало бы мощь клана. Если кто-то стремился к миру, у него не было бы другого выбора, кроме как обосноваться в незанятых районах на краю Жентарим, как это сделал Грим. Однако так создавалась другая проблема. Ответная реакция Черного Леса была вопросом, с которым не мог справиться обычный клан. Ни один новый клан не смог бы вынести бесконечного истощения ресурсов затянувшейся битвы с дикими магическими существами. Как только клан был ослаблен, появлялись стервятники, которые сжирали клан за один укус. Устоявшиеся кланы адептов полагались на такие методы. Если Грим хотел вырастить клан в соответствии с обычным потоком развития, ему нужно было потратить 100 лет, чтобы перейти дорогу установленным кланам. Этот процесс нельзя было ускорить. Было очень легко спровоцировать вмешательство ассоциации Жентарим или контратаки кланов, если будет слишком много ненужных войн. Следовательно, 100 лет уже считались коротким сроком. Гриму потребуется 200-300 лет политической работы, если он не хочет рисковать. Как только они завладеют клановыми территориями, они будут владеть пространством, необходимым для создания ресурсных площадок. Территории большинства кланов были получены в результате клановых войн. Таким образом, маловероятно, что территории имеют хорошие связи, что затруднит строительство безопасной оборонительной линии вдоль всех их земель. Каждая территория и каждый ресурсный участок должны охраняться достаточным количеством адептов. Нехватка адептов и учеников затруднял ведение операций, даже если клан обладал обширными землями и активами. Грим плыл на волнах своей победы над Вик и с огненным троном, запечатанным глубоко под землей. Ему не нужно было беспокоиться о вмешательстве иностранных сил. Это было идеальное время, чтобы основать багряный клан. Грим прикинул, что сможет залечь на дно еще на полгода. Еще немного, и внешний мир уже не сможет подавить любопытство. Люди начнут исследовать клан, чтобы выяснить их реальную силу. Грим должен был сгладить внутреннюю иерархию и подтвердить будущее направление клана. Что еще более важно, он должен выжать из плоскости гоблинов, которым теперь владеет, достаточно ресурсов. Он должен превратить его в один из краеугольных камней, которые поддержат подъем клана. Громовой дракон уже покинул огненный трон и вернулся в Лэнс. Уехав, он, как и обещал, передал Гриму контракт с душой Зака. Таким образом, Грим теперь держал у себя контракты с душой дракона рожденного второго класса и мозгового монстра третьего класса. Грим был уверен, что с помощью этих двух тайных подчиненных ему удастся отразить осаду, даже если он имел бы дело с адептом четвертого класса. Сила и стабильность огненного трона означали, что у багрового клана был корень, который не вырвать. До тех пор, пока этот корень остается, багряный клан доживет до того дня, когда они поднимутся на вершину, независимо от того, с какими великими бедствиями столкнутся. Громовой дракон уже стал стратегическим союзником Грима. Именно камень драконьего обета, который он получил из плоскости рыцаря, позволил установить эти отношения. Это был договор дракона, который подписал зеленый дракон четвертого класса с человеческим королем. Чтобы избежать привязки зеленых драконов к людям, лидер зеленых драконов сыграл небольшую шутку, подписывая контракт. Естественно, зеленые драконы были одной из сторон соглашения. Однако другой стороной, вовлеченной в контракт, был не человек королевской крови, а владелец драгоценного камня. Тогда король людей был полностью под наблюдением зеленых драконов. Если случится что-то плохое, лидеру драконов достаточно было отдать приказ, и его подчиненные немедленно схватят драгоценный камень. Камень обета больше не будет иметь никакой власти над зелеными драконами. Однако никто не ожидал, что Грим заберет камень драконьего обета на глазах у стольких драконов. Это стало большой проблемой для зеленых драконов. Если Грим найдет какое-нибудь племя зеленых драконов, у него будет право просить драконов помочь ему в его битвах. К счастью, там были тысячи миллионов миров, а зеленые драконы были лишь крошечной ветвью изумрудных драконов. Шансы Грима столкнуться с зелеными драконами, покинув плоскость рыцаря, были близки к нулю. Вот почему предводитель зеленых драконов не стал искать его. Этот камень для Грима не имел большого значения. В лучшем случае, это позволит ему узнать некоторые тайные знания, связанные с зелеными драконами. Однако этот драгоценный камень имел гораздо большее значение в лапах громового дракона третьего класса. Грим не мог найти зеленых драконов, но это не означало, что Армс не сможет. Если бы Армс мог предложить этот камень великому драконьему богу, он наверняка был бы благословлен. Если Армс отправится с этим камнем к зеленым драконам, он сможет шантажом вынудить их отдать ему сокровища и драгоценности. В лучшем случае, он может наткнуться на ветви зеленых драконов, живущие в жалких условиях, и использовать этот драгоценный камень, чтобы взять их под свое крыло, превратив их в своих подчиненных. Драконы не могли пойти против данных ими обещаний. Следовательно, камень драконьего обета, который ничего не значил для Грима, был чем-то вроде бесплатного инструмента вызова драконов для Армса. Вот почему громовой дракон третьего класса согласился стать союзником Грима, как только ему показали драгоценный камень. Они подписали соглашение о взаимной боевой помощи. Глава 566. Соглашение о взаимопомощи в бою – это не то же самое, что договор о рабстве и подневольном состоянии. Первые обещали помощь только в обычных сражениях, в то время как вторые были магическим контрактом, связанным с законами самого мира. Разница между ними была огромной. Согласно клятве, Гриму придется платить Армсу большие суммы магических кристаллов и ресурсов каждый раз, когда он призовет его на помощь. Более того, как высший дракон, Армс имел право отказаться от участия в битвах, которые были слишком опасны. Конечно, учитывая его личность как заключенного во время подписания соглашения, Армс очень щедро предложил Гриму дружескую цену всего в 100 тысяч магических кристаллов за вызов. Это совсем недорого. Возможность вызвать громового дракона, который мог победить большинство адептов третьего класса по цене 100 тысяч магических кристаллов, это очень дешево. Если бы маркиз Хейнс из семьи Вик тоже мог вызвать громового дракона третьего класса ценой в 100 тысяч магических кристаллов, не было сомнений, что он великодушно вызвал бы 4 или 5 таких драконов и использовал бы их силу, чтобы разрушить башню Грима. Однако Хейнс не обладал такой способностью. Таким образом, его семья пережила катастрофу. Только один вампир второго класса, Тарил, сумел вернуться в семью. Остальные 11 вампиров первого класса пали в огненной пещере. Это был почти смертельный удар для семьи Вик. На самом деле это даже привело к тому, что Вик перешли из одной из самых лучших маленьких семей в нижние ряды. Для других они превратились в сладкий кусок свежего мяса. Если Хейнс хочет защитить семью Вик, ему придется отступить. Членов семьи, дислоцированных на территориях, нужно отозвать в Кровавый замок и объединить то, что осталось от их силы. Это был единственный способ остановить врагов. Однако 500 или 600 лет, которые семья Вик потратила на то, чтобы получить эту землю, были потрачены впустую. Конечно, возможно, что Вик тайно культивировали запретные силы. Эти средства, скорее всего, будут вынуждены выйти на поверхность. Грим не обращал на это внимания. Он использовал редкий период вдали от глаз общественности, чтобы принять решение о будущей структуре Багряного клана. Самый простой шаг был очевиден. Членов клана можно разделить на основных, официальных и периферийных членов. Основными членами являлись ветераны-адепты, которые долгое время следовали за Гримом и чья преданность была проверена. На данный момент этот список состоял только из 5 человек: Грима, Мэри, Алисы, Гаргамеля и Мирил. Официальные члены будут включать адептов, подписавших индивидуальные контракты на службу с кланом. Например, Биллис, Зака, Лесной дух Ева, Дизера, Медуза Дана, лидер Мантикор Харон, мозговой монстр Газлау и Тигул. Периферийные члены, с другой стороны, были талантливыми личностями, которые решили служить клану в некоторых аспектах, но не полностью принадлежали ему. Например, ядовитая ведьма Эндер, гоблин Снарлакс, подчиненные Алисы София и Снежный Лотос, громовой дракон Армс, трехголовая демоническая гончая Унгуджей Т.Д. Все будущие адепты, которые присоединятся к Багряному клану по мере роста его влияния, будут классифицированы как периферийные члены. Естественно, поскольку Грим приложил немало усилий, чтобы классифицировать членов клана и распределить их роли, ресурсы и отношения к каждому из них соответственно различались. Этого Грим добился, обратившись к базовой структуре и широко используемым методам большинством кланов адептов. Поскольку у Багряного клана пока не было клановых активов, большинство адептов были заняты обучением или магическими исследованиями. Было не так уж много клановых заданий, которые можно было поручить им. Более того, плоскость гоблинов, которую они завоевали, еще предстояло раскопать. Таким образом, единственной миссией Багряного клана на данный момент было вложить большую часть своих ресурсов в плоскость гоблинов и попытаться достать свое первое ведро золота оттуда. Мэри только что продвинулась во второй класс. Ей нужно было остаться на огненном троне, чтобы стабилизировать свой дух. Поэтому Грим передал оборонительные полномочия башне Мэри и вместе с другими адептами отправился в плоскость гоблинов. Честно говоря, большинство адептов башни впервые услышали о плоскости, принадлежащей клану. Их первое впечатление от плоскости гоблинов было ужасным. Относительно слабый Дизера практически задыхался, когда вышел из телепортации. Мощное подавление плоскости и почти удушающая среда с низкой магией оставили его полумертвым. Дана и Харон, напротив, были магическими существами и обладали прекрасным телосложением. Их способность адаптироваться к окружающей среде другого мира была намного выше, чем у адептов людей. Адепт Джук Биллис, которого Грим оставил здесь в качестве представителя, находился на месте раскопок. Он сотрудничал с мозговым монстром Газлау, чтобы выкопать остатки стальной столицы. Информация, которую прислал Биллис, показывала, что ежедневно из тысячеметровой ямы выкапываются десятки тонн металлических изделий и компонентов. До сих пор были раскопаны два небольших склада и извлечено много редких руд и ресурсов. В данный момент они остро нуждались в рабочей силе, чтобы отсортировать и организовать эти ресурсы. Грим подумал и решил оставить эту утомительную работу Дезире и Дане. Оба они не участвовали в войне плоскостей. Вклад в это они не вносили. Таким образом, они могли заменить это тяжелой работой. Это был единственный способ, с помощью которого они могли бы получить долю ресурсов и преимуществ из плоскости гоблинов. Помимо раскопок, Грим оставил адепта Мерил с ее собственным заданием. С помощью Снорлакса и Тигула за последний месяц Мерил практически обыскала всю плоскость гоблинов. Она сделала приблизительный подсчет всех ресурсов, материалов и богатств, сортируя их по категориям: растения, животные, руды и многое другое. Среди них насчитывалось более 3700 видов ценных руд, 250 тысяч различных видов флоры, 110 тысяч видов фауны, 58 видов съедобных культур, более 1200 различных фруктов. Империя гоблинов никогда не проводила такой масштабной переписи ресурсов. У Мерил не было другого выбора, кроме как попросить губернаторов каждой провинции доложить о ситуации с ресурсами на их территориях. Затем она отфильтровала информацию и представила этот список Гриму. Даже Гриму и его чипу с его быстрым сканированием потребовалось 7 дней, чтобы записать это. Затем Грим провел сравнение ресурсов гоблинов и мира адептов. Большинство руд и живых существ на плоскости гоблинов не имели признаков элементия из-за природы с низкой магией. Однако уникальная среда породила новые продукты. Металлы, очищенные в плоскости гоблинов, часто были намного жестче и тверже, чем в мире адептов. Более того, у них были свои уникальные физические особенности. Было ясно, что в мире адептов эти металлы можно продать за приличную цену. Более того, гоблины-алхимики были исключительно искусны в уравновешивании различных физических свойств различных металлов, превращая их в уникальные сплавы. Это были ресурсы, которых так не хватало миру адептов. Стоимость телепортации между плоскостями по-прежнему оставалась высокой. Экспорт основных ресурсов по-прежнему являлся непрактичным делом. Однако было много преимуществ. Грим принял решение и собрал всех адептов. Он заставил их найти самые ценные предметы из списка. Как только ресурсы были выбраны, он должен был послать адептов исследовать место происхождения этих ресурсов с гоблинами в качестве проводников. Затем они должны были установить запасы этих ресурсов и возможность увеличения масштабов их посадки или выкапывания. Когда было необходимо, адепты использовали магические средства, чтобы найти новые способы культивировать редкие ресурсы в большем масштабе. Этот объем работы занял каждого адепта Багряного клана. К тому времени, когда с раскопок пришли хорошие новости, перепись ресурсов адептов завершилась. Был составлен первоначальный список из 25 ценных металлов, 17 драгоценных растений и 103 редких ресурсов, не найденных в мире адептов. По настоянию Грима члены королевской семьи гоблинов разослали экспертов в различные области. Они должны были обсудить крупномасштабное культивирование и раскопки этих ресурсов с губернаторами гоблинов и торговыми лидерами по всему континенту. Грим посылал адептов в каждую провинцию. Они должны были следить за действиями гоблинов. Грим поспешил на место раскопок, передав всю работу своим подчиненным. Наконец-то он получил известие о плоскостной двери. Глава 567. Грим увидел остатки выкопанной плоскостной двери внутри большой кожаной палатки. В центре палатки смутно виднелся силуэт металлической арки. Перед изометаллической дверью уже были сооружены косяки и металлические платформы. Над этим работали гоблины, техники и инженеры. В углу палатки скопилась большая куча мусора. На вершине кучки возились гоблины с бамбуковыми корзинами за спиной. Они тщательно выбирали металлические обломки, которые могли принадлежать металлической арке. Далее гоблины-инженеры определяли, принадлежит ли осколок плоскостной двери и где он изначально стоял. Грим стоял с краю оживленной площадки. Он понял, в каком состоянии плоскостная дверь. В верхней половине металлической двери повреждения были наиболее значительными. Более 78% компонентов отсутствовали. Поверхность металла была вся в трещинах и вмятинах. Узоры на ней стали неузнаваемыми. Страшный пространственный шторм, вызванный взрывом пространственной печи, также опустошил пространство, где находилась дверь. К счастью, дверь была защищена силовым полем, что позволило ей выдержать начальный период шторма, где она был наиболее свирепым. Именно разломы в земле и обрушение подземного пространства привели к тому, что дверь вышла из строя, а ее конструкция была разрушена. Теперь, когда гоблины осторожно выкапывали и восстанавливали ее, металлическая арка двери снова показывала миру свой гордый, могучий и таинственный вид. Вместе с Гримом сюда прибыл надзиратель раскопок адепт Джук Биллис. Несколько гоблинов, отвечавших за других рабочих на раскопках, не осмеливались приблизиться к адептам. Похоже, они боялись Биллис. Только когда Грим протянул руку и позвал их, гоблин в изящной военной форме громко доложил о ходе реставрации плоскостной двери. К счастью, дверь не сильно повреждена. В нее отсутствовало примерно 64% металлических компонентов, а также 57% рун. Этот гоблин подсчитал, что металлическую дверь можно восстановить до 84% прежнего состояния. Остальные 17% либо были затянуты в другую плоскость пространственным штормом, либо просто испарились. Вернуть эти части было невозможно. Им придется заново ковать недостающие части, если они хотят завершить реконструкцию двери. На выполнение этой задачи у гоблинов с их исключительными инженерными и металлургическими способностями уйдет от 12 до 15 дней. С мозговым монстром Газлоу на их стороне, гоблинские руны на двери тоже не были проблемой. В конце концов, именно Газлоу создал эту дверь. В них сочетались знания драконов, магические руны и технологии гоблинов. Вся эта информация хранилась в мозгу Газлоу. Громовой дракон третьего класса по-прежнему отказывался раскрывать тайные знания драконов и любую информацию о плоскости Лэнса, в которой он вырос, даже когда столкнулся с угрозой Грима и обещаниями богатства. Армс приложил усилия, чтобы стереть все воспоминания о координатах плоскости Лэнса в душе Зака, когда он передал контракт души Гриму. Таким образом, у Грима не было выбора, кроме как возложить свои надежды на эту дверь самого мозгового монстра Газлоу. Честно говоря, даже Армс не ожидал, что плоскостная дверь выживет после того взрыва. Что еще важнее, мозговой монстр Газлоу был еще жив. Даже если плоскостная дверь была бы полностью уничтожена, Газлоу мог помочь им воссоздать дверь за полгода. Однако теперь, когда у них были готовые остатки металлической арки, сроки проекта можно было сократить до одного месяца. В тот же день Грим и Газлоу должны были завершить совместную постройку первой печи генератора магии. Газлоу вложил все свои усилия в создание сплава Кейраса в прошлом, особенно в свете острой нехватки магических металлов в плоскости гоблинов. Теперь, когда он получил поддержку Грима, из мира адептов сюда привезли десятки тонн магических сплавов и большое количество специальных металлов с превосходной магической устойчивостью. Эта поддержка позволила мозговому монстру Газлоу оптимизировать и усовершенствовать конструкцию печи. Более мощная печь-генератор магии, несомненно, заслуживала поддержки более сильного магического сплава. Эти дни Газлоу проводил в маленькой алхимической лаборатории на летающем корабле, которым он управлял. Он постоянно экспериментировал с новыми магическими сплавами. Расчетное время, отведенное Газлоу на завершение строительства печи, выкованное из новейших материалов, совпало с завершением реставрации плоскостной двери. Газлоу, вооружившись печью магического генератора, мог немедленно использовать дверь, чтобы начать вторжение на плоскость Лэнс, где жил Армс, и это будет третье плоскостное вторжение Грима. Месяц спустя, на место раскопок доставили большую группу гоблинов-инженеров. Это место снова превратилось в шумный город машин. Из земли были выкопаны и сложены в кучу всевозможные металлические предметы. Из больших провинций сюда выслали блестящие слитки металлов. Кроме того, инженеры и магические машины образовали аккуратную линию, создав механическую армию, насчитывающую несколько десятков тысяч членов. Еще дальше виднелись различные фабрики и заводы гоблинов. Ресурсы и оборудование были подготовлены. Все ждали завершения строительства гигантской 10-метровой металлической двери. Первоначально потрепанная дверь спустя месяц полировки превратилась в новенькую. Над ней парили странные руны. Это была руническая технология гоблинов, созданная мозговым монстром Газлоу путем слияния знаний трех цивилизаций. Однако главным героем сегодняшнего дня была не холодная металлическая дверь, а летающий корабль. Адепты багряного клана собрались в центре поля, оценивая дно летающего корабля. Судно остановилось в сотне метров от земли. В днище корабля бесшумно открылась дыра. Из корабля выплыло 5-метровое металлическое изделие. Печь-генератор магии. Адепты почувствовали, как забилось их сердце, когда они увидели ее. У печи был страшный энергетический потенциал и выносливость по сравнению с алтарем элементия башни адепта. Текущие цифры показывали, что печь непрерывно поглощала магическую энергию из космоса со скоростью, в 100 раз превышающей скорость огненного трона. Это делало печь почти равной по эффективности башне судьбы Алисы. Магическая энергия, которую могла выдать печь, мгновенно стала бы суммарной мощностью всех башен происхождения ведьм, вместе взятых, если бы она была в паре с той легендарной магической пружиной. Все башни адептов были закреплены на определенных узлах, сдвинуть башни хотя бы на дюйм было трудно. Тем не менее, печь можно было пересадить на любую боевую машину, включая гигантский летающий корабль. «Где мозг?» Не удержалась Мерила и с любопытством спросила учителя. Грим не ответил. Вместо этого он указал пальцем на печь. Мерил снова закрыла глаза, чтобы ощутить окружение. Именно сейчас она смутно ощутила поток ментального сознания Газлоу внутри печи. Он поместил себя в печь. Красивые глаза Мерил открывались все шире и шире. В последний раз, когда она видела монстра, он был размером с холм. Как ему удалось сжаться в крошечный шарик и протиснуться в печь? Мерил начала фантазировать о кровавой резне. «Все не так страшно, как ты думаешь», на молодом и красивом лице Грима появилась тень улыбки, как будто он уже прочитал мысли Мерил. Газлоу создал себе клона и перенес большую часть своего реального сознания в него. Клон размером с человеческий мозг. Он идеально подходит для установки в печи. Затем Грим сменил тему разговора и перевел взгляд на летающий корабль. Газлоу отправил свой главный мозг в печь 3 дня назад. С тех пор вторичный мозг, который он оставил снаружи, начал расти. И сейчас Грим сделал паузу. Его новый мозг занял почти все оставшееся пространство в летающем корабле. Он уже такой большой? Мерил подняла голову и посмотрела на гигантский корабль, занимавший почти все поле зрения. На ее лице отразилось отвращение. Я уже говорил с ним. Подземное пространство, оставшееся после раскопок, не будет засыпано. Скорее, оно будет защищено как депозитарий вторичного мозга. Во всяком случае, снаружи все покрыто радиационной пылью, которая в ближайшее время не рассеется. У обычных существ нет шансов попасть сюда. Это самое подходящее место для роста мозга. Мерил огляделась. После завершения раскопок здесь образовалось огромное подземное пространство диаметром от 20 до 30 километров и глубиной в несколько тысяч метров. Мозговой монстр намеревался использовать это место как убежище для вторичного мозга. Насколько он должен был вырасти, Мерил почувствовала, как по всему телу побежали мурашки. Глава 568. Грим кивнул адептам, когда печь-генератор магии опустилась на землю. В следующую секунду все адепты начали скандировать. Массив, который был вырезан под их ногами, засветился и синхронизировался с другим таинственным массивом в 1000 метров под землей. Грим парил над массивом, а перед ним была печь. «Идем!» Грим опустил руку под печь и, держа ее в воздухе, понес в массив. В следующую секунду они оказались в 1000 метров под землей. Перед ними парил магический источник, который почти сконцентрировался в каменный шар. Спустя 2 месяца питания магическая энергия внутри этого источника достигла такой плотности, что стала почти твердой. Мозговой монстр Газлоу больше не скрывал своего существования. Печь слегка дрогнула, когда дух Газлоу хлынул изнутри подобно цунами. Его дух быстро рассеял каменный шар, затем вытянулся в медленно вращающийся вихрь источника. Мозговой монстр Газлоу был загадочной формой жизни, которая подверглась мутации. У него не было никаких боевых способностей. Печь и пространственный вихрь начали сильно дрожать, его дух начал переплетаться с энергией. Дело сделано. Можете начинать. Газлоу проецировал большую часть своих ментальных сил на сопротивление энергетическому пространству. Газлоу не смог бы сдвинуть это энергетическое пространство ни на дюйм, имея только свои знания и способности. Можно даже сказать, что большинство существ различных миров не могли двигать эти магические источники. Только могущественный мир адептов обладал необходимыми магическими знаниями и техникой из их бесчисленных вторжений и завоеваний низших плоскостей. Вот почему мозговой монстр Газлоу должен был просить помощи у Грима, если хотел перенести магический источник в свое новое тело, хотя сам обладал силой 3-го класса. Таким образом, мозговой монстр изо всех сил пытался проникнуть своим духом в энергетическое пространство, молча ожидая, когда Грим сделает свой ход. Когда странное бормотание закончилось, на земле под источником появился таинственный массив. Магические руны появлялись одна за другой. Почти в одно мгновение они превратили эту огромную яму в море света и сияния. Сингулярность, зафиксированная в ядре энергетического пространства, под действием рунического массива внезапно выбросила множество частиц энергии. Эти частицы превратились в бурный поток, который разъедал все на своем пути, расширяя и без того большую пещеру. Газлоу прятался в печи-генераторе. Гримм установил несколько слоев огненных щитов. Сингулярности не имели субстанции. Они были таинственным пространственным узлом, соединяющим плоскостное пространство с внешним пространством. Обычные существа не могли прикоснуться к ним. Однако, будучи адептом, Гримм смог приобрести дорогостоящий таинственный массив, связанный с магическими источниками, у Серебряного Союза. Магические принципы и методы в массиве были слишком трудными для анализа, даже с нынешним запасом знаний Гримма. Оставалось действовать в соответствии с инструкциями и использовать дух, чтобы заставить таинственный массив функционировать. Неподвижная сингулярность начала медленно плыть к печи. Сработало. И Гримм, и Газлоу испустили вздох облегчения. Дух Гримма воспламенился, когда он увидел сингулярность, приближающуюся к печи. Он мгновенно превратился в пламенного демона. В следующую секунду появилась огненная руна, сконцентрировавшая часть клейма души Гримма. Он поплыл к мозгу Газлоу вместе с сингулярностью. «Что, что вы делаете?» — вскричал Газлоу. «Ты третьего класса, а я второго. К тому времени, как все это закончится, ты ассимилируешь как печь-генератор магии, так и сингулярность. Твоя сила увеличится в геометрической прогрессии. Я не могу гарантировать, что контракт души, который я заключил с тобой до этого, все еще связывает тебя». Итак, преображенный Гримм согнулся и изобразил на пылающем лице нежную улыбку. «Либо ты принимаешь новое клеймо души, либо умираешь здесь. Выбирай». Мозговой монстр Газлоу замолчал. Адепт второго класса не просто угрожал ему. Газлоу почувствовал, как несколько гостей ворвались на борт летающего корабля. Среди них был Зака. Учитывая обстоятельства, очевидно, что обе стороны нападут. Если он не согласится на просьбу Гримма, ему нужно было полагаться на ассимилированное металлическое тело и магические машины, чтобы сражаться с кем-то. Адепт постоянно внушал ему различные преимущества обладания печью-генератором магии до этого. Он даже посоветовал поддерживать ментальные способности на пике, прежде чем ассимилировать печь и сингулярность, и избегать владения слишком большим количеством магических машин. Только в этот момент Газлоу понял намерения противника. Даже если бы он хотел сопротивляться, он не представлял большой угрозы. Летающий корабль был лишен большей части своего магического энергетического оружия. Более того, противник полностью понимал его слабые и сильные стороны. Если понадобится, они уничтожат его одним ударом. Они не оставят ему ни малейшего шанса сбежать. Газлоу был зол и унижен, когда понял все это. Он был формой жизни третьего класса, и все же попал в заговор группы мелких адептов. Он мог только закрыть глаза и терпеть рабство. Чувства Газлоу стали сложнее, когда он увидел быстро приближающуюся сингулярность и огненную руну. Одну он не мог дождаться, а другую хотел уничтожить. И он мог сделать это. Все, что ему было нужно, это луч ментальной силы. Однако он мог только наблюдать, как руна медленно плыла к нему и сливалась с сознанием души его центрального мозга. Каждый раз, когда Газлоу набирался храбрости, чтобы противостоять судьбе порабощения, и начинал собирать свои ментальные силы, у него сразу появлялась мысль о том, как разрывают его тело. Может, сейчас он и был настоящим мозговым монстром третьего класса, но, в конце концов, он унаследовал происхождение души трусливого и слабого гоблина. Ни один из двух вариантов, крайняя власть и потеря свободы, не могли соперничать со страхом смерти Газлоу. Он бесчетное количество раз пытался собраться с духом и строил планы побега. Однако 93% смертельности схода заставило его лишь наблюдать, как огненная руна и сингулярность сливались с ним. Когда сингулярность слилась с его ментальным сознанием, а печь начала стабилизироваться, наружу вырвалась волна пространственной энергии, разрушая каменные стены подземной пещеры. Бесчисленные частицы энергии превратили все вокруг в светящиеся энергетические кристаллы. Толщина и плотность слоев быстро увеличивались. Сообщения чипа шокировали Гримма. Пещера находилась под воздействием печи генератора всего одну минуту, а слои камней и земля вокруг начали проявлять признаки превращения в магические камни. Согласно расчетам чипа, этот генератор мог производить 300 магических кристаллов в день. Для сравнения, Огненный трон Грима мог управлять только 8 магическими кристаллами или 15 огненными кристаллами в день, даже если большинство магических объектов было закрыто. Алтарь Элементия в энергетическом зале башни был мусором по сравнению с печью-генератором магии. Газлоу чувствовал, как безграничная энергия струится по его телу. Однако радоваться ему мешал рабский контракт. «Иди наверх». Отношение Грима к Газлоу значительно улучшилось, когда он увидел, насколько послушным был мозг. «Для тебя там еще много лакомств возможно, потому что Газлоу хотел дать выход растущему в нем гневу». Печь задрожала и взмыла вверх без помощи Грима. В конце концов, сейчас у Газлоу не было тела. Таким образом, 99% энергии некуда было деваться. Она беспорядочно вылетала наружу в виде потоков частиц энергии. Наконец, мозг спустился к толпе адептов и гоблинов. Глава 569. Из-под земли поднялась буря. Несмотря на то, что адепты уже знали, что Газлоу прячется в этом шторме, они не могли определить его точное положение, даже после использования всех имеющихся в их распоряжении средств. Пока адепты молча восхищались чудом Газлоу после ассимиляции с печью, гоблины снаружи наблюдали за бывшим величайшим гоблином мира с завистью. Он был самым умным гоблином в мире и богом гоблинов. Он перешагнул порог, который ни одному гоблину не удалось преодолеть, и стал первым гоблином 3-го класса в мультивселенной. Правда, сейчас Газлоу слишком сильно отличался от гоблина, но ведь когда-то он был им. Все гоблины преклонили колени со сложными эмоциями в сердцах. Они кланялись и отдавали дань уважения богу гоблинов, который принес им бесконечные страдания и бесконечную надежду. Сила бога продолжала возрастать. Они надеялись, что укрепленный бог гоблинов сможет вернуться и защитить бедных гоблинов от жестокого порабощения адептов. Газлоу мог точно чувствовать духовные и эмоциональные изменения в каждой присутствующей форме жизни, за исключением адептов, которые были защищены их силовым полем. Гнев в сердце Газлоу вспыхнул с новой силой, когда он вспомнил, что его власть была приобретена ценой вечной потери свободы. Его ментальное сознание было связано с потоком частиц энергии и начало разрушать каждый дюйм пространства и каждый клочок земли. Благодаря высокопроницаемому воздействию частиц энергии его ментальное сознание могло пронзить любую материю, как осязаемую, так и неосязаемую. Ни грязь, ни камень, ни дерево, ни металл не могли помешать ментальному сознанию Газлоу проникнуть. В этот момент все в этом мире было прозрачным. Ни одна тайна в мире не могла укрыться от его духовных чувств. Неистовая энергия, которую печь-генератор магии постоянно извлекала из космоса, стала его величайшим оружием, а также лучшим носителем его ментального сознания. В следующее мгновение десятки тысяч энергетических частиц с волей Газлоу разлетелись во все стороны, словно порывы ветра. Даже багряные адепты ощущали неведомое давление на свои души. Предполагалось, что дух неосязаем, а душа не имеет определенной формы. Однако такие, как Газлоу, могли объединить свое неосязаемое ментальное сознание с материальными частицами энергии и создать свои собственные уникальные духовные огни. Духовные огни были подобны лучам чистого белого сияния. Они свободно вращались и крутились в воздухе, постоянно просачиваясь в каждый металлический слиток и каждую машину на раскопках. Ментальное сознание Газлоу стало вездесущим. Эти ранее мертвые и неорганические слитки стали мягкими и пластичными, как глина. Гигантские холмы металла рядом с лагерем были частями стальной столицы. Некоторые из них были металлическими слитками, которые привезли сюда извне. Теперь уже не имело значения, откуда взялся металл. Все это начало искажаться и скручиваться в металлическое тесто. Куски переплетались друг с другом, образуя множество более крупных кусков металла. Металлические шары образовывали громадное и страшное металлическое создание. Под контролем ментального сознания Газлоу начали активироваться даже строительные и магические машины. Гоблины техники выбежали из алхимических заводов, машиностроительных заводов и магических машин. Фабрики внезапно отрастили роботизированные ноги и карабкались к яме, как гигантские звери. Металлические пауки, металлические жуки, металлические волки, металлическая слизь и множество других странных созданий. Безжизненные куски металла превращались в предметы, которые никто не узнавал. Однако строительные машины и боевые машины, а также крупные заводы уже имели фиксированные формы. Они сохранили свою первоначальную форму, когда другие металлические творения начали сливаться с ними. Маленькая капля воды превратилась в большую каплю, которая превратилась в ручей, и ручей в конечном счете превратился в возвышающегося металлического гиганта. У него была голова, тело и четыре конечности. Поверхность тела была неровной. В итоге перед всеми предстал 200-метровый металлический гигант. Как только металлический гигант сформировался, Газлоу направил печь-генератор к его широкой груди. Когда печь приблизилась, в груди появилась черная дыра, которая втянула печь внутрь. Мгновение спустя генератор был подключен к внутренней системе циркуляции энергии металлического гиганта. Неистовая магическая энергия, текущая по телу металлического гиганта, активировала одну фабрику за другой. Строительные и боевые машины неоднократно загорались. Вся поверхность гиганта мерцала призрачным светом, уникальным для магических металлов. Вокруг него образовалось неосязаемое силовое поле души. На его шершавой круглой голове начали появляться выпуклости. Теперь на нем можно было различить черты лица. Несмотря на то, что все это было только видимостью и не имело никакого влияния на функции или силы металлического гиганта, он выглядел намного лучше. Трудно сказать, было ли это намеренно или нет, но лицо металлического гиганта было очень похоже на лицо Грима. Адепты собрались вместе и начали обсуждать. Великан перед ними был достаточно велик. Вопрос был в том, каковы его защита и атаки. Грим вылетел из-под земли и приземлился рядом с другими.